Глава 19. Повторы. Шарлотта успокоилась и вдумчиво проанализировала прошлую жизнь. Она вспомнила, как смотрела на мир глазами Владислава. Он вошел в зал предков и первым же делом открыл дверь в хранилище. Но оно оказалось пустым. Небесный дракон соврал, что Владислав найдет внутри камни хаоса, или просто заблуждался. Обыскав хранилище, Владислав вышел из него и продолжил поиски. Он сам не понимал, что именно хочет найти. В какой-то момент зал предков завибрировал, раздался визг. Владислав застыл, неспособный сделать хоть что-то. А затем зал предков разрушился, он убил Владислава. Ничего не спасло его от смерти, она была мгновенной. Шарлотта затряслась, вспомнив тот ужас. Ничего страшнее она в жизни не испытывала. Абсолютно беспомощная, Шарлотта ничего не смогла сделать, позволила Владиславу погибнуть. «Постарайся не выходить», — раздался в ее голове тихий, но невероятно мощный голос зомби в алых доспехах. «Да», — сухо ответила Шарлотта, успокаиваясь. Время откатилось, а значит, Владислав снова жив. Он уже умирал дважды. Оба раза в зале предков, когда срабатывал механизм уничтожения. Шарлотта поняла, что причиной запуска этого механизма является смерть Адама. Она не помнила, сколько времени провела над бесконечным морем, где некогда плавал зал предков. Этот кусок памяти начисто стерся из ее головы. Но вернувшись в изначальный мир, Шарлотта тут же подключилась к общей базе и узнала, что Адам погиб, и что сейчас добивают остатки его армии. А затем все замерло, время обратилось. И Шарлотта вновь проснулась внутри судна пастырей. Вторая жизнь шла тем же чередом, что и первая. Когда напал сын Адама, Шарлотта смогла незаметно исчезнуть и связаться с Владиславом. То, что рассказала мне Шарлотта, казалось чем-то нереальным. Но кому, как не мне, принимать такую реальность? После ухода Шарлотты я тщательно проанализировал все, что произошло. Адам погиб, это важно. И после его смерти, спустя некоторое время, произошел откат. Это означает только одно. Перемотка времени направлена на спасение Адама, но занимается ею не он. Зал предков – это большая ловушка. После смерти Адама этот древний артефакт разрушится и убьет любого, кто находится внутри. Знает ли об этом небесный дракон? И с какой целью он посылает меня туда? Слишком мало данных. Я понятия не имею, как вмешаться в битву богов. Главный вопрос – сколько еще откатов впереди? Очевидно, пока Адам не выиграет битву богов. Я прикрыл глаза и мысленно сказал: «На этот раз убей сына Адама. Попробуй вмешаться в битву с Адамом. Скорее всего, откаты еще будут». «А как же ты?» – чуть испуганно спросила Шарлотта. «Посмотрим, что в итоге случится». Данных слишком мало. Единственный выход – создавать условия для получения новых. Чем больше информации я получу, тем лучше станет понимание происходящего. А пока я попытаюсь найти хоть что-то необычное в этой области. Атака сына Адама вновь повторилась, как и сказала Шарлотта. А позже раздался голос небесного дракона. «Пора, Владислав, убей сына Адама, используй воровство судьбы и войди в зал предков, немедли». Я сделал, как он сказал, активировал метку небесного дракона и телепортировался к богам. Сверху навалилось страшное давление. Оно не затронуло меня, но все боги застыли, словно каменные изваяния. Я был знаком с этой силой, закон времени. И тот, кто его использовал, обладал максимальным проявлением этого закона. Он словно был его частью. Шарлотта ударила разрушением души. Сын Адама умер на месте, и я не смог получить от него метку. Весь план провалился. А дальше наступила темнота. Шарлотта тупо смотрела на место, где развеялся прах Владислава. Буквально за мгновение он превратился в старика и рассыпался. Перед ее глазами появились две надписи: «Высшее начало души» 91,1%, «Старшее начало разрушения» 87,4%. Шарлотта даже не осознала, что означают эти сообщения. «Хорошая работа!» Довольный голос зомби в красном доспехе, можно сказать, вернул ее в сознание. Она растерянно посмотрела на Бога и кивнула. Сын Адама убит. Появившийся Владислав был стерт силой закона времени. Он не смог сопротивляться силе божества. Шарлотту вернули на судно пастырей, где она наконец-то смогла взять себя в руки. Да, Владислав погиб, но это не конец. Сейчас главное выяснить как можно больше информации. Это очень важно. «Ты хорошо постаралась». В голове Шарлотты прозвучал мягкий голос Литосы. «Я могу присоединиться к вам?» С замершим сердцем спросила Шарлотта. «Мое познание высшего начала души очень выросло после убийства сына Адама». Только сказав эти слова, она осознала, что все так и есть. Высшее начало души и старшее начало разрушения получили около 15% каждое после убийства сына Адама. Невероятная выгода. «Неудивительно», — довольно усмехнулась Литоса. «Убийство Бога дает множество преимуществ всем более слабым. Но ты уверена, что хочешь поучаствовать в сражении против Адама? Это может стоить тебе жизни». Перед глазами Шарлотты появилась картина умирающего Владислава. Она уверенно ответила: «Я готова». «Тогда я передам твою просьбу другим арбитрам. Твой навык и правда может нам понадобиться». Шарлотта скривила губы. Она не верила в искренность высших Метел. Эти существа вряд ли думают о чем-то другом, кроме самих себя. И если вдруг Шарлотта погибнет в опасной схватке, едва ли они будут горевать, скорее наоборот. «Твое предложение приняли». Голос Литосы прозвучал совсем близко. Шарлотта обернулась и увидела высшую Метеллу, которая с материнской любовью смотрела на нее. Золотой песок дрожал вокруг Литосы, абрисом выделяя фигуру. «Ты готова?» «Да», — Шарлотта кивнула. И в следующее мгновение она оказалась в другой области изначального мира, на судне пастырей, где большие экраны транслировали то, что происходит снаружи. Тут все обстояло гораздо хуже, чем на прежнем месте Шарлотты. Многие гексагоны были буквально разрушены, их территории заполнялись водой из океана. Вся область, по сути целый континент, был практически обескровлен. Шарлотта с дрожью в душе взирала на разруху. Ей становилось страшно от открывшихся видов. «Скоро начнем», — Литоса заговорила первой. «Мы уверены в своей победе. Адам не сможет избежать нашей атаки». «Из-за тех цепей», — вспомнила Шарлотта, — «которыми сына Адама сдержали?» «Да, цепи смерти — наше секретное оружие». Литоса с прищуром смотрела на один из экранов. «А разве Адам не знает о них? Мы же уже использовали их». «Нет. Он не сможет связаться ни с кем за пределами области. И даже если он узнал, это ничего не изменит. Адам не успеет подготовиться». «Поняла. А если цепи смерти не сработают? У нас есть другие планы?» Шарлотта спрашивала с искренним интересом. «Если откаты времени произошли из-за Адама, то он уже прекрасно знает о цепях смерти». «Конечно», — Литоса перевела взгляд на Шарлотту. «Мы очень долго готовились к этому дню». Шарлотта больше не стала ничего спрашивать, чтобы не вызывать подозрений. Без предупреждения Шарлотту вдруг телепортировали прямо в небо. Атака на Адама была молниеносной. Больше 10 богов ударили цепями смерти. Но Адам, выглядящий как сгусток света, просто развеялся. Цепи, не отыскав цели, вернулись к хозяевам и попытались сковать их. «Цифровой клон!» — воскликнула Литоса, и ее сковала цепь. Адам вновь появился. Синие глаза крутились внутри сгустка света, внимательно разглядывая богов. Шарлотте показалось, что около секунды один глаз смотрел только на нее. Этот взгляд заморозил ее, заставил застыть на месте. «Адам!» — голос Ауриксии звучал холодно, как тысячелетний лед. «Откуда ты узнал о цепях смерти?» «Цепи смерти!» — Адам усмехнулся. Хоть он и выглядел как сгусток света, но Шарлотта четко осознала, что он усмехнулся. «Долго вы скрывали, что первые духи оставили после себя это сокровище. И решили раскрыться именно сейчас, пойдя против меня? Но, увы, не вышло». «Откуда ты узнал?» — отчеканил сильнейший пастырь в Империи душ, первый среди арбитров. У Шарлотты внутри все заледенело от этого голоса. Она испуганно скосила глаза на черного пастыря с ржавой косой в правой руке. О нем она ничего не слышала, абсолютно. но твердо знала, что он сильнейший в империи душ. «Среди вас предатели. Такой ответ тебя устроит?» Глаза Адама провернулись, зрачки уставились в небо, где зависла полупрозрачная голова небесного дракона. «Впрочем, не только среди вас, но и это я учел». Шарлотта не могла двигаться, но знала, что сверху на них взирает небесный дракон. «Ты сделала ошибку, девочка», — бесшумно заговорил он с ней, — «и твой избранник умер». Шарлотта бессильно закрыла глаза, ничего не отвечая. Она хладнокровно анализировала, мог ли дракон быть в курсе откатов. Шарлотта не увидела, что именно произошло. Просто в какой-то момент почти все боги, скованные цепями, вдруг взорвались. «Мы вынуждены использовать их помощь», — вздохнул первый арбитр. А дальше произошло невероятное. Ткань пространства порвалась, в изначальный мир ворвался острый нос серого судна. Шарлотта уже перестала понимать, что происходит. «Бессмертные», — с презрением сказал Адам. «И предок бессмертных, но и вас я учел». Раздался щелчок. Короткая вспышка, и вместо носа корабля в разрезе появился страшный глаз черной дыры. Один из богов не успел среагировать и улетел. Первый арбитр взмахом косы создал прозрачный барьер, а его левая рука, выглядящая как темный туман, влетела в разрез и зарастила его. «Ты и правда изучил камни хаоса лучше, чем кто бы то ни было». Ауриксия холодно взирала на Адама, а Шарлотта вдруг осознала, что на самом деле битва продолжается непрерывно. Просто она ее не видит. Сражение богов происходит на уровне душ и не задевает материальный мир. При этом со стороны кажется, что они обмениваются ходами, как в шахматах. «Камни хаоса», — Адам усмехнулся. «Вы и близко не представляете, насколько хорошо я их изучил. Что теперь? Если остались козыри, показывайте сейчас». Шарлотта поняла, что сделал Адам. Он использовал силу хаоса, создал непрогнозируемые события. В результате изменил кусок реальности. Снова треснуло пространство, и вновь появился корабль бессмертных. «Не только предок бессмертных, но и лидер расы!» От Адама послышался рык. Из носа серого корабля вырвались древесные корни и вонзились в Адама. Ледяная рука вынырнула из тюрьмы Ауриксии, пастырь взмахнул косой. Одновременно с этим в голове Шарлотты послышался приказ «Бей!» И она ударила уничтожением души. Все произошло очень быстро. Не прошло и секунды, Адам был убит. А затем раздался треск, словно полотно, из которого состоит изначальный мир, разорвалось. Высшее начало души. Старшее начало разрушения. Перед глазами Шарлотты все потемнело. Она погибла. Трэвис погиб. Вмешался неизвестный полубог. Предположительно, человек из армии Адама. Сообщение прозвенело эхом в голове Шарлотты. Она проморгалась, осмотрелась. С каждым новым откатом ей все легче вспоминались прошлые жизни. Шарлотте захотелось как можно быстрее найти Владислава и удостовериться, что он живой. Но она взяла себя в руки, пока не время. Чтобы ожидание не было настолько мучительным, Шарлотта решила заняться чем-нибудь полезным. Ей в голову пришла идея. Довольно много времени занимает объяснение ситуации Владиславу. А ведь можно поступить гораздо проще. Использовать один из базовых духовных навыков – передачу информации. Она вложила в каплю своей крови все, что сама знала о двух прошлых перерождениях. И когда Владислав получит эту каплю крови, он тут же узнает сразу все. Я сидел на каменном уступе и пялился на капельку крови, мирно лежащую на подушечке указательного пальца. Если присмотреться, то можно увидеть в этой крови сменяющие друг друга символы. Но я не вглядывался. До сих пор не пришел в себя после полученных новостей. Так, времени мало. Я сжал большим пальцем каплю крови и уничтожил ее, задействовав крупицы закона разрушения. Адам погиб. И если я прав в третий раз... Сперва его убили с помощью цепей смерти, затем корабль бессмертных с предком, и в последний раз корабль бессмертных с главой расы. Я же правильно рассуждаю? Я тоже так подумала, кивнула Шарлотта. Меня больше всего беспокоит небесный дракон. Какова его роль? Он и правда предал Адама и работает с пастырями?» «Я тоже не знаю», — покачал головой. «Все еще мало информации. Небесный дракон убил меня, когда я не смог забрать судьбу сына Адама. Но когда я забрал его судьбу, меня просто отправили в зал предков, где я погиб. Факт, небесному дракону необходимо, чтобы я украл судьбу сына Адама. Но вот для чего? Что ты знаешь о небесных драконах? Давай объединим нашу информацию». «Хорошо». Мы начали использовать передачу информации на каплях крови. В прошлых жизнях мы совершенно забыли об этом и тратили время на объяснение. Но нам простительна такая оплошность. Слишком уж невероятные вещи разворачивались на наших глазах, и нужно было привыкнуть к ним. Мы передали друг другу капли крови и сравнили имеющиеся сведения. Я узнал о небесных драконах из зала предков, а Шарлотта из библиотеки пастырей. К сожалению, ничего нового. Небесные драконы – крайне немногочисленная и очень древняя раса. Предположительно, они появились лишь немногим позже первых, так что вполне может быть, что являются старейшей цивилизацией во всей многослойной вселенной. Преобладают в законе разума, законе времени, высшем начале души и старшем начале реинкарнации. Но хороши и во многих других началах. Известны тем, что верят в судьбу и объясняют свое вмешательство во внешние дела именно судьбой, описание которой сами не могут четко сформулировать. «И что нам делать?» – растерялась Шарлотта, подняв голову. «Адам не сможет бесконечно возвращать время назад. Нам надо что-то сделать с небесным драконом. Из-за него ты умираешь в каждом перерождении». «Нужно найти того, кто отматывает время назад», – пробормотал я. «Но ты права и насчет небесных драконов». «Может, спросить у кого-нибудь?» – предложила Шарлотта. «Мне кажется, что одно-два перерождения у нас точно есть». Шарлотта юлила, она ясно понимала, что только в случае, если у нас в запасе несколько перерождений, шанс на выживание не равен нулю. «У кого спросить?» – я горько усмехнулся. «Какая цивилизация может быть древнее, чем небесные драконы? Это тогда у первых надо спрашивать, а они давно…» Я замер. В голове сразу же появилась картинка, как мы с Адамом входим в полуразрушенный замок. Там на стенах были изображены первые. И среди них я увидел кое-кого знакомого. «Хаймы», — пробормотал я, — «они могут что-то знать». «Хаймы?» — удивилась Шарлотта. «Да, одна из первых рас очень похожа на хаймов. Я искал информацию в зале предков, но ничего не нашел. А спрашивать у хаймов напрямую не стал. Тогда это не казалось важным. Если хаймы и правда ведут свой род от первых, в их библиотеках может храниться информация о небесных драконах, в том числе и о том, с кем мы связались». «Да», — я кивнул, — «нам уже пора. Возвращайся на судно, а я встречусь с хаймами, которые помогают защищать наш гексагон. У нас все получится». Шарлотта уверенно посмотрела мне в глаза. «Вот увидишь, у нас все получится». «Конечно», — я улыбнулся ей. И мы разделились. Шарлотта переместилась на судно, а я на гексагон людей.